Что дальше? Вообще-то на эту тему даже специалисты не высказываются определенно. И понятно почему. Однако ясно одно. Завтра все будет по-другому. А теперь завтра приходит быстрее, чем раньше. Главная тенденция сегодняшнего дня – это карманные устройства с выходом в интернет в любое время и в любом месте. Другая тенденция – слияние и создание сети сетей, поставляющей информацию и стратегические знания для всех и каждого везде и всегда. Как это будет происходить? Частично путем создания мощных карманных компьютеров со встроенной памятью и универсальным программно-техническим комплексом, позволяющим всем переносным компьютерам или другим подобным устройствам, независимо от марки и назначения, прочно объединяться в единую сеть. А частично через устройство, которое еще никто не изобрел. Что бы ни появлялось и куда бы нас ни завели тенденции и технологии, Yahoo, похоже, всегда будет в курсе дела. Будущее Yahoo. Совсем недавно компания пробилась на рынок услуг типа бизнес-ту-бизнес. Это произошло в 2000 году. Yahoo объявила о своих планах в один день с America Online, типичный пример того, как конкуренты идут голова в голову. Существует ли для Yahoo пределы возможного? С точки зрения инвесторов практически нет. Yahoo эволюционировала из иерархического справочника для сетевой поисковой системы в мультимедийную интернет-компанию и на всем протяжении своей истории предлагала что-то новое. Сетевые развлечения, имейл, торговые услуги, сетевую коммерцию и, наконец, услуги бизнес-ту-бизнес. Она будет продолжать работать изо всех сил, что бы завтрашний день ей не принес. Как недавно сказал в интервью Dallas Morning News Джеффри Маллетт, президент и руководитель административной службы Yahoo, о будущих инициативах, возникших на почве интеграции с Broadcast.com, кто-то сравнил нас с термитами. Вы нас не видите, а потом мы вдруг оказываемся на рынке. В данный момент будущее Yahoo абсолютно безоблачно. Motley Fool, ведущий сайт-инвестор в интернете, перечислил 5 причин того, что Yahoo – одна из его фаворитов. Первое. Взрывной характер роста. Yahoo все еще находится в фазе гиперроста, когда прибыль и доходы растут каждый год больше, чем на 100%. Рост числа покупателей, измеренный на основе ежедневных средних данных по количеству посещений веб-страниц, однократных посетителей и зарегистрированных пользователей, имеет такой же характер. Рост e-mail, голосовой связи, мультимедиа и мобильных систем только входит в эту фазу. Из основных 50 клиентов 29 – рекламодатели. Второе. Доминирующее положение. Компания продолжает укреплять свои позиции в качестве доминирующего портала сети. Yahoo занимает лидирующие позиции как в США, так и за их пределами. Третье. Активное движение денежной наличности. У Yahoo чрезвычайно низкие капзатраты и исключительно высокая скорость движения денежной наличности. При таких условиях накопления компании будут продолжать быстрый рост. Четвертое. Безупречное претворение в жизнь бизнес-модели. Постоянно растущая цена торговой марки Yahoo и тесные взаимоотношения компании с клиентами могут придать Yahoo наибольшую в мире опционную ценность. У компании огромные возможности для всесветного распространения. Уже создано 23-е в мире владение Yahoo – Yahoo India, где к 2003 году планируется увеличить количество пользователей до 11 миллионов. Yahoo Japan уже находится на этапе гиперроста, а 40% притока капиталовложений приходит в компанию из иностранных источников. Она продолжает расширение своей мобильной сети и сотрудничает с новыми партнерами AT&T Wireless, Taiwan Cellular, Siemens, Telecom Italia Mobile, Virgin Mobile и другими. плюс новые возможности в Yahoo Messenger, Chat and Clubs, плюс новые услуги, например, Yahoo Player, онлайн-провайдер цифровой музыки и фильмов, плюс новая инициатива в области бизнес-ту-бизнес, Corporate Yahoo, портал корпоративной информации на интерфейсе MyYahoo, который будет предоставляться корпоративным клиентам за ежегодные взносы. Плюс приобретение e-groups, добавившее 17 миллионов пользователей по всему миру и 8 тысяч групп сообщений. Плюс совместные предприятия с Kmart, BlueLight.com в потребительской сфере и совместный бесплатный интернет-сайт, где размещены ресурсы и услуги для Spiegel. А в качестве глазури на пироге есть еще пятое – определенность. Целеустремленное достижение четко поставленных целей. Как говорит Джерри Янг, у вас всегда есть выбор. По-видимому, пурпурно-золотая армия никогда не зазнается. Энди Гроув может гордиться ими. А вы еще не в Yahoo? Если нет, то, может быть, скоро будете. Послесловие. История продолжается. Сага о Yahoo, конечно, на этом не заканчивается. Интернет, в конце концов, только начал свое наступление на мировой рынок. Ведущие компании будут продолжать развиваться параллельно развитию технологий. Остальные будут похоронены у дороги, появляются все новые и новые конкуренты. Авторы этой книги старались держать руку на пульсе Yahoo как можно дольше и были ограничены только сроками подачи текста в печать. Но, зная динамичную природу компании, о которой мы рассказывали, не говоря уже о мире интернет-бизнеса в целом, мы можем поклясться, что уже сейчас, пока печаталась книга, появились новые стратегии и инициативы, даже несмотря на оперативную работу издательства. Однако мы по-прежнему следим за компанией и ее развитием. Вот почему мы приглашаем вас, наблюдатели, за Yahoo на наши сайты, где вы найдете последние новости о компании и новшества, придуманные ее сотрудниками. Также мы организовали для вас дискуссионный стол онлайн, чтобы вы могли внести свои дополнения, вопросы и комментарии по книге, а также изложить ваши собственные мысли о будущем Yahoo и руководящих принципах, сделавших Yahoo лидером среди порталов и коммерческих сайтов.